Это Ирка Литеевская, редактор «Арзамаса» и подкаст «Вашими молитвами». В этом подкасте религиоведы, антропологи, историки и другие исследователи читают молитвы разных конфессий, культуры и эпох и объясняют, зачем люди в разные времена обращались и обращаются по сей день к высшим силам. Ну и вообще, что в этих молитвах интересного. И на этот раз наш эксперт – этнограф Святослав Каверин, специалист по Памиро-Гиндукушскому региону. Гиндукуш – это горная система в Центральной Азии. Ее большая часть находится на территории современного Афганистана, а меньшая – на территории Пакистана. Святослав прочитает три гимна, которые были записаны у живших в этих горах язычников, или кафиров неверных. Поэтому регион, в котором они жили, называли сначала Кафиристаном, то есть землей неверных, а потом стали называть Нуристаном, то есть землей света. Когда и почему это произошло, расскажет Святослав Каверин. Ваце оюм туваце, делюн мочим роруш, туваце. Приди, Имра, приди сюда, повелитель духов и людей, приди сюда. Имро суне таренро, мимай. Ушоро мимоль, мижом шоро мимоль. Имра, ты в золотом сиянии. О, гранатовые гирлянды, в священной долине гранатовые гирлянды. Имро араджуйса, шир ушелольнюр. О, Имра, богаты твои дочери. Приумножится зерно. Эти гимны языческому божеству Имро были записаны в мае 1929 года норвежским лингвистом Георгом Моргенстерне. Запись производилась на восковые валики, потому качество звучания низкое, и после чистки шума сохранилась мелодия, но артикуляция плохо слышна. Параллельная запись текста лингвист, конечно, производил на бумагу. Транскрипцию и перевод помогал выполнить сам жрец-гимнопевец. Этого жреца звали Карейнг. Он умер спустя пару лет, а его внучатый племянник сейчас занимается развитием словесности на родном языке и адаптирует под него мусульманское вероучение. Эти гимны относятся к ныне вымершей культуре кафиров-гиндукуша, которых также называли сиапушами за предпочтение к темной одежде. Эта группа племен и другие родственные им политеисты населяли обширную горную область, которую соседи-мусульмане обобщенно именовали Кафиристан, земля неверных. В долинах рек веками проживали в относительной изоляции общины малых народов, сохранявшие особенности в языке, религии, культуре. Горную область, в прошлом почти не затронутую крупными религиями, буддизмом, индуизмом, исламом, именовали не конкретно и по-разному. Балор, Балуристан, Кафиристан. Это своего рода историческая химера, поскольку единого государства здесь никогда не существовало, и горные долины, за редким исключением, не подчинялись никакой администрации, потому и в письменности местное население не испытывало никакой необходимости. Последнее название — Кафиристан — теперь некоторые считают нетолерантным и даже оскорбительным. Поэтому итальянские антропологи, братья Альберто и Августо Кокопардо, предложили альтернативный термин — «перистан», вдохновляясь широко распространенной там верой в женских духов, которых чаще именуют пери, пари. Религия кафиров происходила от симбиоза локальных культов, отголосков индуизма первого тысячелетия нашей эры и древних воззрений общеарийской и ревидической древности. Эти верования не были никак кодифицированы и не представляли собой единую религию. Как сейчас мне говорят нуристанцы, у нас не было религии. Таковой является ислам или другая крупная система. Но не то язычество, которое исповедовали различные племена гиндукуша. Те верования были отражением их образа жизни, их эйкумены. Весь мир ограничивался несколькими долинами в их представлении. Всего прочего не существовало. В местный пантеон входило до 20 божеств, а также всякие локальные духи. К богам обращали молитвы личные и публичные, а также пели хвалебно-описательные гимны в их честь. Вот примеры личных молитв, обращенных к верховному богу Имро. Их записал в несовершенной транскрипции британский чиновник, потому приведем их лишь в русском переводе. «Золота твоя корона, ты величайший! Имро, золотая корона! Имро, золотой твой трон! Имро, дай нам благо! Имро, дай нашим детям благо! Имро, дай нашим женам благо! Много блага нам дай! Уничтожь наших врагов, а нам благо дай! Дай нам хороший урожай, дай нам хорошие стада, дай нам хороших козлов». Также могли просить силы убить кого-то, или чтобы тот недруг умер сам, или чтобы какая-то девушка влюбилась, или родители согласились на брак. Из личного общения мне известно, что подобный подход к жизни сохраняется в Нуристане, причем в подобных личных молитвах обращение к Богу старое, имро, не Аллах, арабское, и не худо, персидское. Наиболее ранние сведения о кафирах Гиндукуша мы получаем из записок христианских миссионеров и военных из Европы и британских посланников, политических агентов. Сведения удавалось собирать разными способами, как на территории Афганистана и самого Кафиристана, так и на севере нынешнего Пакистана, особенно в приграничной области Читрал, куда мигрировали от войны беженцы конца XIX века. Особенности внешности населения — высокий рост, чуть более высокий процент светлых волос и глаз, а также культурные проявления, использование мебели, круговые танцы, питье вина, сельская демократия в безголовых сообществах вызывали у соседей ассоциации с древними греками, ранеными солдатами Александра Македонского, осевшими где-то в горах, происходить от которых было достаточно престижно. Этот ложный миф позже подхватили и распространили британские администраторы колониальной эпохи, на досуге занимавшиеся любительскими исследованиями. Основными занятиями высшего класса в Кафиристане были отгонное скотоводство, террасное земледелие, садоводство и война, как набеги, так и оборона от соседей-мусульман и порой своих единоверцев-язычников. Соплеменники встречали воинов по возвращении домой с победой или в горе, проводили праздники в их честь, совершали танцы, возносили хвалу многочисленным богам, среди которых выделяется несколько главных. По несколько танцевальных кругов посвящали каждому отдельному божеству, благодарили его или просили что-нибудь, иногда могли ругать его идола. К богам относились как к родственникам, с уважением, но без унижений. В обществах кафиров основные праздники проходили по определенным дням в рамках местного календаря, который зависел от микроклимата каждой долины, потому даты не совпадали между ними. Другие праздники проводились по случаю обрядов перехода, в частности, ритуализированных пиров, через организацию которых кормилец общества получал высокий престиж и соответствующий ранг. Эти ранги именовались Лимоч, Шурмоч, Мимоч, Пермоч. Сейчас подобные слова могут служить фамилиями. А прежде их носитель обретал как влияние на соплеменников, так и благополучное посмертие. Такие люди участвовали в принятии важных решений, носили серьги определенного типа в мочках или на верхних кончиках ушей, имели право сидеть в кресле публично снаружи дома, а спустя год после смерти семья воздвигала на кладбище полноразмерную фигуру покойника, где позже поминали его и даже приносили жертвы. Более статусного человека изображали сидящим в кресле, а самые великие герои сидели на коне, порой даже двухголовым. В жертву обычно приносили козлов, реже баранов, совсем уж редкими были жертвоприношения быков и жеребцов, а человеческое жертвоприношение считалось чем-то запредельным. Но это, видимо, касалось ритуально чистых членов своего сообщества, а пленных мусульман порой могли зарезать перед такой фигурой. Нечистыми считались рыбы, куры, мусульмане, рабы, ремесленники. Свободные люди в прежнем нуристанском обществе до ислама ремеслом не занимались. И женщины, потому что менструируют. По этой причине им не дозволялось приходить на пастбище литовки, где мужчины занимаются скотом в непосредственной близости к богам, на высоте. Деревянные фигуры реальных людей служили не для поклонения, а для поминовения. В то же время существовали сюрреалистичные фигуры башков, тоже из дерева, которые производили только в особо священной центральной долине Парун. Местные жители не имели рабов, кроме кузнецов, в одном селении, и ремеслом занимались сами, потому и башки, которых они создавали, были ритуально чистыми. Основу питания горцев-кафиров составляли сыр, хлеб, мед, фрукты, орехи, вино, птица, дичь. Рис и чай пришли только с исламом, равно как и наркотики, которые теперь из соседних провинций через край Нуристана контрабандой доставляют в Пакистан. Рыбу не ели, считая нечистой. Часть продовольствия кафиры выменивали у соседей, включая более терпимых к ним мусульман из Читрала и Мунджана или недавно обращенных полуверцев Нимча, то есть «ни то, ни сё» по-персидски. Иногда Кафиристан посещали по торговым делам индусы и сикхи, а также паломники, христиане и зороастрийцы, то есть любые немусульмане приветствовались. С русскими некоторые северные кафиры Сиапуши пересекались в городках Припомирья по обе стороны Пянджи, а впервые такой контакт был зафиксирован на невольничьем рынке Бухары в 1820 году. Ишаков и верблюдов в горах не было, кроме как у пришлых торговцев, и караванные пути проходили чуть в стороне. А население автономных языческих районов доставляло грузы для бартера или после него на спинах, в корзинах и бурдюках. Переноской занимались только мужчины из зависимого класса ремесленников и женщины, а свободные мужчины должны были сохранять лицо и готовность к обороне. Сходная ситуация наблюдалась и в традиционной культуре многих народов Кавказа. В некоторых долинах Кафиристана в силу сложного рельефа лошадей вообще не было. А в других условия для разведения и для выездки были настолько удачными, что до сих пор регулярно проводятся скачки, а теперь, в рамках общеафганской и центральноазиатской культуры, нуристанская команда и отдельные игроки успешно выступают в рамках народной спортивной игры «Бускаши», где суровые мужчины борются за снаряд, тушу козленка. В целом культура кафиров была высоко соревновательной, они боролись за престиж всеми способами, что продолжается и сегодня, в том числе в спорте вроде футбола, крикета, миксфайта или шахмат. Народные игры, борьба разных видов, бег, метание камней, стрельба из лука, хоккей на траве и снегу. Устный фольклор кафиров включал поэзию, которая исполнялась акапеллой или под аккомпанемент барабанов, иногда с добавлением струнных инструментов, арфы или варианты лютни. Поэзия и песни едва ли различимы по сей день у многих народов этой области. Под игру флейты барабанов танцевали. На военном поприще легковооруженные кафиры обычно проявляли себя в набегах и в засадах, что могло восприниматься мусульманами как проявление трусости, но было крайне эффективно. Защитным вооружением практически не пользовались, иногда маленькими щитами, обтянутыми кожей, совсем редко надевали кольчугу. Редкими были мечи, сабли. Обычно в ход пускали кинжал, копье, лук-стрелы, прощу, лук с двумя тетивами и кармашком. Кремнёвые ружья и даже пушки брали в качестве трофеев у соседей афганцев, но не использовали, как нечто недостойное из грязного мира ниже гор. Воевали между собой тоже, ходили в грабительские набеги, иногда лишь только чтобы удаль показать, но преступлением считалось убийство общинника из своей долины. За такие и другие проступки могли изгнать и провинившегося, и всю его семью. Так возникали выселки, в некоторых из которых сохраняется собственный язык и по сей день. И нередко отщепенцы принимали ислам сразу же, в течение веков до конца XIX. Характерным атрибутом, маркером язычника служила особая стрижка каренч. Выбривали переднюю часть головы, оставляя пучок волос на макушке, иногда еще локоны по бокам. Нечто похожее было на голове и у других горцев к востоку, теперь уже мусульман. Прочие аналоги известны у тюрок, черкесов и казаков. По всей видимости, все это проявление воинской культуры Евразии. Если язычник из Кафиристана принимал ислам, он уже не мог носить такую стрижку. И, возвращаясь в старую веру, он должен был подкрепить свое право кровью мусульманина. Известен случай, когда один сиапуш несколько лет прожил среди пуштунов, а потом убил хана городка Асмар и благополучно скрылся от преследователей. Исламизация данного региона происходила в течение XVI-XIX веков. В 1895 году, немного позже разграничения Российской и Британской империи через буферный Афганистан, кабульский эмир Абдурахман Хан осмелился на дерзкий поход против иноверцев, завершивший формирование Афганистана в современных очертаниях. Страну язычников переименовали в Нуристан, что означает «земля света» — веры, или, иносказательно, «земля просвещенных». Успех той маленькой победоносной войны заключался в наступлении нагорцев в холодный сезон, когда перевалы труднопроходимы, и в массовом использовании огнестрельного оружия. Жестоко подавлять восстания и переселять целые деревни далеко в окрестности Кабула приходилось в течение нескольких лет. Так в княжестве Читрал, на британской стороне, оказались как беженцы от афганского порабощения, так и отщепенцы прежних волн. Там они заняли несколько долин в приграничье, именно верхнюю часть долин, поскольку ниже проживали местные мусульмане, исмаилиты и сунниты, а также язычники-калаши, до сих пор сохраняющие свой язык и особые верования. Кафиры Сиапуши, переселенцы с афганской стороны в долинах Читрала, приняли ислам только в 1920-х годах, а в 30-х доживали последние старики, не изменившие родной культуре. Одним из этих стариков был жрец Карейк, который спел Георгу Моргенстерне гимны кафиров Сиапуши. Расспросные материалы по обрядам кафиров Гиндукуша на афганской стороне фиксировались экспедициями вплоть до 1970-х годов. Но в последний раз съемку и записи аутентичных обрядов от последнего языческого жреца в 1935 году, незадолго до его смерти, в Читрале производили раздельно британец Реджинальд Шомберг, книга «Кафирс энд Гласирс», и германец Альберт Херлих, книги «Дочи им Хиндукуш» и «Ландес Лихтес». Приведу фрагмент последней книги в своем переводе. После этой небольшой экскурсии к мертвым с кладбища я возвращаюсь с багажем. Он поворачивает перед хижинами и ведет меня к могучему кедру. Валун выступает здесь над склоном, прикрывая небольшую пещеру. Здесь молится Имре. Кафир трижды кладет руки на лоб и также медленно три раза касается рта. Стоя ниже, я вижу его фигуру, поднимающуюся на фоне яркого неба в этом торжественном жесте. Жрец, должно быть, забыл меня. Губы его бормочут, голова высоко поднята, а седые волосы развиваются на ветру. Когда я затем спрашиваю его, о чем кафир молится Имре, он качает головой из-за моего невежества. Мол, можно было попросить что-нибудь у Багишта, у Гиша и всяких там мелких богов. Имре, создателю мира, просто говорят: «Господи, сотворивший меня». Мой дурацкий вопрос заставляет его задуматься на какое-то время. Затем он встает и произносит примерно следующее. «Мы, кафиры, молимся нашему Богу, сотворившему нас. Держим голову высоко и смотрим ему в лицо. Вы, христиане, мусульмане, склоняете свои головы и падаете ниц, пытаясь найти своего Бога в прахе под ногами. Какая вера лучше?» Ответ, почему же основная масса обратилась, был таким, писал очевидец, британский автор Шомберг. «Афганское правительство принудило наших родственников там стать мусульманами, и мы здесь должны последовать за ними, потому что мы общаемся и навещаем друг друга, поддерживаем отношения». Но старая вера не исчезла бесследно. Предсказуемо сохранялись некоторые пережитки, которые не противоречат исламу напрямую. Что-то живо по сей день, и некоторые люди обращаются к Аллаху как Имру, Ямрай, то есть Яма Раджа, и Мачимрор, владыка людей, Господь. Говорят: «Имра тебя накажет. Шайтана именуют Багишт. Он был богом вод». Говорят: «Такой ты черт, такой ты Багишт». Нуристанцы используют родные слова для обозначения новых реалий. Например, молитву, намаз, называют намоч, намуч. Все это родственно индийской фразе намасте. В рассказах о старых временах немного искажают картину, представляя прежние верования как монотеистическую систему, комплементарную исламу, где имеются верховный бог и ангелы, а мудрый Мон является пророком, аналогом Мухаммеда. Нынешние нуристанцы верят в сверхъестественных существ — ведьм Даник, индийская Дакини, демоноподобных великанов Юш, индийская Якша, злых духов Ветр, индийская Ватапутра, и достаточно положительных, но в то же время опасных Пари, феи, как фейри. Но те уже происходят из фольклора других горцев, включая раноязычных памирцев и таджиков. Другими заимствованными персонажами стали нелюди Шишак, в которых превращаются женщины, если не молятся в течение 40 дней, а также известные по всей Средней Азии алмасты, которые вредят рожницам. Алмасты восходят к вавилонской богине Ламашту, которую теперь именуют первым вампиром. Так в культуре нуристанцев 21 века соединяется старое и новое. Пар джо джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи джи дж Спасибо большое Святославу Каверину, а также звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, звукорежиссеру Арсену Степаняну, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, расшифровщику Ивану Воловику и выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, а также Наташе Карельской, Маре Плевицкой и Дарье Гоголевой. Кроме того, мы благодарим студию звукозаписи Epic Production, автора обложки Марию Касаткину, автора идеи Кирилла Головастикова и всех наших подписчиков. Ну а в следующем выпуске поговорим про рэп. Пока!